Бахметьевский гараж. 1926-1929 годы. Константин Мельников. В 1924 году в Москве запускается регулярное автобусное сообщение. Первая линия проходила от Каланчевской площади, три вокзала, через центр до Тверской заставы, Белорусский вокзал. Маршрут оказался востребованным, и вслед за ним открываются новые. Количество автобусов росло, им требовались гаражи. Один из них на Бахметьевской улице московское коммунальное хозяйство заказало архитектору Мельникову. По его собственным воспоминаниям, он первым делом отправился осмотреть уже существующий автобусный парк. «Немедленно я выехал на Ордынку и увидел. Заграничных щеголи дергали передним, задним ходом, с бранью пятили, укладывая на ночлег. Жаль стало истраченных слитков золота. В грезах Лейланд рисуется мне породистым конем. Он сам ставит себя на свое место в манеже. А машинам? Изъять из движения острые углы, получим прямоточную систему». Мельников пробует себя в роли инженера-технолога и предлагает изобретенную им же прямоточную схему движения. Для парковки и выезда автобуса при такой схеме не требовалось сдавать задним ходом и даже поворачивать под прямым углом. Движение под тупым углом в 127 градусов, по расчетам Мельникова, давало экономию в скорости обслуживания и выезда автобусов. Угол, найденный для движения автобусов, определил форму гаража — параллелограмм. Два тупых угла его имеют те самые 127 градусов. Таким образом, форма гаража, с одной точки зрения, визуализация его технологического процесса. Однако Мельников никогда не причислял себя к функционализму. Сама эта яркая, необычная форма была для него куда важнее. Архитектура, как правило, имеет дело с прямым углом или кругом. Мельников преклонялся перед диагональю. «Одно из самых сильных измерений архитектуры — диагональ», записал он в одной из рукописей. Для него важно было создать здание неведомой Москве косоугольной формы. При этом, как это часто бывает у Мельникова, новаторское здесь сталкивается с традиционным. Давайте приглядимся к фасаду. Его главный мотив — ритм порталов ворот и огромный треугольный фронтон. Ближайший прототип — античный храм. Может быть, не случайно по архитраву бегут римские, а не более привычные арабские цифры. А во фронтоне — рельеф. Только в духе авангарда это не фигуры, а шрифт. И, конечно, не могу не обратить ваше внимание на красно-белую цветовую гамму, которую мы уже обсуждали на примере хлебозавода номер 5. Новую жизнь гараж обрел с 2006 года, когда превратился в музей современного искусства. Сегодня здесь располагается Еврейский музей и Центр толерантности.